искорежить ее в будущее просто потому, что ты, птица на ветке, вовлек ее в легкий и беззаботный мир, полностью оторванный от реальности. Ты ведешь себя безответственно. Эммануэль, твоя безответственность опасна. Тобой управляет только собственное удовольствие, или, точнее, твои бесконтрольные неудержимые порывы. Патологические, да, патологические. Твоя одержимость сексом, которая распространяется на всех, без исключения женщин, носит болезненный характер. Любая проходящая мимо юбка ввергает тебя в транс. Любая принадлежит тебе, безразлично, знает ли она об этом или нет. Она твоя, потому что ты так решил в своем помрачненном сознании или в тех темных закоулках, где взревают такие вещи. Она вновь попала на накатанную преподавательскую колею и пошло-поехало. Я знаю, чего она хочет добиться. И она знает, что я это знаю. Тогда зачем навязывать мне лекции по психопатологии с разбором трудного случая? И откуда ей известно о моей одержимости любовью к женщинам? Я об этом никогда ей не говорил, остерегался ее. Одна только Лизон в курсе, потому что сама обо всем догадалась. И, может быть, Женевьева, чьи глаза умеют видеть все. Черт побери, это опять козни Стефани. Этот демон в женском обличье достаточно хитер, чтобы осторожно выведать все у Лизон, слишком доверчивый Лизон, а затем сопоставить одно с другим. В любом случае, о том, чего она не знает, она догадается, о чем не догадается, придумает сама. Доказательство, Элоди, раздражает меня своей назидательностью, я не могу сдержаться, чтобы не подразнить ее. Ну, ладно, Элоди, если Лизон вновь займется учебой, ты простишь меня? Элоди розовеет. Ее глаза сверкают, она торжественно возвещает. «Если ты сделаешь это, Эммануэль, я верну тебе свое уважение и дружбу». «Я буду горд и счастлив этим, поверь. Но скажи, пожалуйста, а с ее матерью я могу продолжать спать? Она ведь уже вышла из школьного возраста». Пощечину я схлопотал по заслугам. Удар звучит сухо и звонко. Внезапно я вижу перед собой Крисельду, ненавистную училку. Сквозь зубы она бросает: «Ты действительно мразь. Издевайся сколько хочешь, я не отступлюсь. Это я делаю для Лизон, чтобы спасти ее, если успею. Из тебя вышел бы славный проповедник, Элоди. Разреши сказать тебе одну вещь. Я инфицировал не только Лизон. Я настоящая эпидемия. Сама твоя информаторша, добродетельная Стефани, приходила ко мне, застала меня в постели и просто-напросто изнасиловала. Ее благородный альтруизм от этого несколько тускнеет. Ты не находишь?» Она принимает удар, не моргнув глазом. Она понимает, что я не лгу, ибо достаточно знает Стефани. «Ты все сказал?» «Считай в таком случае, что я сражаюсь за Лизон и за Стефани, потому что не хочу, чтобы эти маленькие дурочки соперничали и наносили друг другу подлые удары ради прекрасных глаз чуть ли не 40-летнего чокнутого подонка. Пора положить этому конец. С меня хватит». Твердо решив смыться, я хватаюсь за ручку двери. Но быстрая, как хорек, маленькая рука проскользнула под моей рукой, два раза поворачивает ключ в замке и вынимает его. Теперь я пленник. Элоди скромно торжествует. «Ты мне все сказал? Тогда моя очередь. Только, пожалуйста, пройди в гостиную и сядь. Мне не хочется разговаривать в коридоре».